Глава 53. Нина. 2 года назад. С удовольствием наблюдаю, как испуганно забегали глаза моей матери. Она в панике осматривает спальню, пытаясь понять, что изменилось с тех пор, как она была здесь 10 дней назад, до того, как все началось. Мебель я трогать не стала, а вот все приятные мелочи, ее любимые вещи, убрала. Заключенным их иметь не полагается. В перламутровой шкатулке на туалетном столике больше нет украшений. В сумочке косметики, в комоде трусов, в шкафу туфель. Все эти радостные открытия ей предстоит совершить позже. А сейчас я наслаждаюсь ее реакцией, и она сполна окупает все мои усилия и затраты нескольких последних недель. Я заказала новые ударопрочные окна с тройным остеклением для лестничной площадки, ванной и спальни. Кроме них, плотник установил здесь крепкие ставни, которые пропускают солнечный свет, но не позволяют заглянуть в комнату с улицы. Нанятый рабочий, к счастью, не задавал вопросов, когда я попросила вставить в центр пола стальную балку и приварить к ней металлическое кольцо. За него я цепляю цепь, заказанную на немецком сайте для любителей БДСМ. Женщине, устанавливающей звукоизоляцию, я набрала, что у меня сын барабанщик, и ему нужно практиковаться дома. Впервые я дала Мэгги максидогрель, препарат, которым она травила меня после родов, в ночь перед началом строительных работ. Учитывая, что срок годности, указанный на упаковке, истек примерно 13 лет назад, сначала я сама приняла одну таблетку. Меня вырубило на весь вечер, и тогда я поняла, что он все еще действует. До окончания работ я держала ее под препаратом, запертой в подвале. Надела на нее подгузники для взрослых, чтобы не возиться с простынями. Установила будильник на телефоне, чтобы раз в 8 часов, когда она возвращалась в сознание, давать ей пить, кормить с ложечки детским питанием и снова накачивать лекарством. Сначала я позвонила ей на работу в больницу и сообщила, что у нее тяжелый грипп. Когда двое ее коллег без предупреждения заявились к нам с домашним бульоном и букетом цветов, пришлось соврать, будто ее только что забрали в больницу с подозрением на инсульт. Потом анализы показали, что у нее началась сосудистая деменция, и коллеги больше ее уже никогда не видели и не слышали. Через какое-то время я сообщила в больницу и вездесущей Элси по соседству, что Мэгги забрала к себе ее сестра Дженнифер, живущая в Девоне. Дженнифер я наврала про тот же диагноз и со слезами на глазах объяснила, что у меня нет иного выбора, кроме как поместить Мэгги в дом престарелых. Когда строительные работы были закончены, пришло время переместить маму наверх, в комнату, где ей предстоит провести остаток жизни. С огромным трудом я втащила ее бессознательное тело на 3-й этаж и стала ждать, когда она очнется. Естественно, у меня были и другие варианты. После ночи тех чудовищных открытий я могла бы просто уйти от нее, ничего не сказав, обратиться в полицию или убить. Видит Бог. Я склонялась к последнему и уже решила, что похороню ее рядом с отцом, которого она у меня отняла. Но, несмотря на всю ненависть, я не смогла этого сделать. Я не такая, как она, не убийца. В конце концов, я решила отрезать ее от всего, что она любит. От работы, коллег, друзей, свободы, дома и материнства. Я хочу, чтобы все это находилось в поле ее зрения и в то же время в недосягаемости. Каждый раз, когда меня начинает мучить совесть, а это происходит постоянно, я вспоминаю, как обнаружила проломленный череп отца. Его смерть была жестокой и быстрой. Ее будет долгой и мучительной. Она сполна заплатит за то, что отняла у меня отца и сына.